Спуск по закрепленной веревке уже не представлял особых трудностей. Через несколько минут они очутились среди невысоких, мясистых кустов с наружной стороны башни. Из долины долетели крики и шум схватки. Через несколько сот метров Романа и Элию полностью скрыли склоны узкой долины, круто идущей вниз к подножию холма. Им предстояло пройти около километра, чтобы обогнуть холм и выйти в тыл атакующим всадникам. Каким бы ни был результат сражения, им не придется принимать в нем участие. Элия шла медленно, то и дело останавливаясь. Девушка мужественно держалась в подземельях, но сейчас, когда непосредственная опасность миновала, силы оставили ее. «Нужно передохнуть. Там сражается мой народ. Ты не сможешь им помочь. Мы не успеем. Прошу тебя, отдохни хоть несколько минут». Наконец она уступила его настойчивым просьбам. Местность вокруг была угрюма и сурова. Фиолетовое солнце придавало окружающему неестественный, неживой оттенок. Груды выветренных серых гранитов, раздробленных тектоническими подвижками на мелкие обломки, устилали все вокруг. Почвы практически не было, и оставалось непонятным, откуда черпают жизненные соки многочисленные кусты высоких растений странного желтоватого оттенка. Верхушки их стеблей, закрученные в толстенные фигурные почки, вблизи казались розовыми из-за прожилок, похожих на кровеносные сосуды. Кусты производили отталкивающее впечатление, словно были анатомической частью какого-то животного. «Здесь у вас везде так красиво?» «Я люблю наш мир, хотя его красота заметна не сразу. К Ангре нужно привыкнуть. Она могучая и очень древняя. За многие тысячелетия до того, как сюда пришли люди, здесь уже росли эти растения, ходили странные животные, и еще более странные существа появлялись и исчезали на ее равнинах. Сегодня мы находим только обломки от тех прежних, чужих и все же величественных городов». Резкий звук, похожий на свист, донесся откуда-то сверху. Элия вздрогнула и побледнела. Он заметил испуг на ее лице, хотя стены ущелья казались ему пустыми. Ни малейшего движения вокруг, даже ветер стих, затаился и перестали раскачиваться вершины мясистых растений.